Как чуть не попасться. Серый петляет зигзагами, двигаясь с грацией гепарда. Он неотступно приближается. Кажется, его ноги движутся настолько быстро, что, ловя меня, он рискует в них запутаться. Я тоже рискую запутаться в своих, потому что бегу изо всех сил и едва не падаю. Приказываю себе не оглядываться, чтобы не терять драгоценные секунды, но голова сама поворачивается назад. Лицо Серого сморщенное и скомканное. В нем есть что-то гипнотическое. Оно одновременно человеческое и нет. Мой взгляд машинально выискивает в его чертах то живое, что в нем еще сохранилось. Кроссовки скользят по влажной земле, я то и дело теряю равновесие. Сердце колотится, как ненормальное. Страх ощущается, как нечто совершенно новое, дикое. Хотя по пути сюда я уже не раз с ним сталкивался. Нельзя останавливаться. Нельзя допустить, чтобы Серый коснулся меня. Я продолжаю бежать, но в какой-то момент оступаюсь и лечу лицом на мокрую черную дорогу. И вот я уже лежу на неровной земле, крутясь и задыхаясь. Защититься мне нечем. Я группируюсь, обхватываю голову руками и обреченно жду, когда спины коснутся когтистые лапы Серого. «Отойди!» — рявкает кто-то. «Отойди от него! Ты его заразишь!» Снова шаги. На сей раз они удаляются от меня. Подняв глаза, я вижу автомобиль. Но это не военный грузовик, а большой, забрызганный грязью ленд-ровер. Серый убегает прочь, будто за ним гонится невидимый преследователь. Не успеваю я задуматься над тем, что его спугнуло, как машина, вжикнув тормозами, останавливается впереди меня, и ее дверцы распахиваются.